Михаил Валентинович не хотел говорить, не понравился опытному жандарму план девушки, но, немного подумав, он все-таки сообщил собравшимся свою мысль. «Вы забыли», — сказал он. «Есть такой мерзавец». «Кто же?» «Растегаев Михаил Львович. Всем известно, они с вашим сумасшедшим братцем большие приятели. По моим сведениям, года не было, чтобы Растегаев не катался летом в гости к Ивану Кузьмичу. Я знаю, он теперь проигрался в пух и прах, дом свой заложил, имение, так что за крупную сумму денег, думаю, он все сделает как нужно». Анна Владиславовна была заперта в комнате. Обнаружив это, она прилегла на постель в одежде и стала думать: «Это зачем же ему так со мной поступать? Вторую ночь он не хочет провести со мной. Странно, он, может быть, боится меня?» Она даже улыбнулась от этой мысли. «Неужто Виктор Александрович так сильно боится меня, что избегает? Вот же глупости! Венчанный супруг первой ночи испугался. Ладно, девушка боится, но красивый, сильный мужчина. Почему так? Впрочем, всякое бывает. Утро вечера мудренее». Она так и заснула, не раздевшись, с улыбкой на губах. Проснулась Анна Владиславовна от того, что женский голос сказал рядом: «Просыпайтесь, просыпайтесь, барышня, просыпайтесь, вас барин к завтраку ждет, вставайте, вам еще платье примерить надо, вставайте, барин не любит, когда его завтрак задерживают». Анна открыла глаза, потянулась. Рядом с постелью стояла аккуратная, чистенькая девушка в кружевном чепчике и фарточке поверх синего длинного платья. Наивные глаза смотрели на нее. «Я платье принесла», — сказала девушка. «Вставайте, я помогу вам. Ну что ж вы спите? Десятый час уж, нехорошо поздно спать». Анна присела на постель и вдруг увидела, что комната полна цветов. Цветы стояли на столе, на окне. Огромные пестрые букеты в вазах стояли также прямо на полу и на стульях. Один букет в корзине был просто подвешен к потолку. Цветы источали невозможный густой аромат. Служанка помогла Анне Владиславне раздеться, принесла тазик с теплой водой и быстро обмыла ее тело губкой. Потом накинула простыню, тщательно вытерла и стала подавать платье. Все это было очень-очень приятно. У Анны просто кружилась голова. Закончив с одеванием, она взяла из предложенного футляра роскошные бриллиантовые ожерелья и подошла к зеркалу. «Боже», — сказала она, — «а как же моя прическа?» Служанка подала парик. Анна оправила складки на платье. Это было настоящее бархатное «а-ля мервес». Последняя мода повернулась и последовала за служанкой сперва по коридору, а потом вниз по широкой лестнице, засланной ковром. Ночью ей почудилось, что усадьба запущена, но она ошиблась. Дом, по которому она шла, был ухожен и блестел чистотой и роскошью. Он был огромен и пуст. Очень много живописи по стенам, скульптуры, но ни одного человека. Даже лакея Анна Владиславовна не заметила, спускаясь в столовую. В столовой уж был накрыт большой квадратный стол, белоснежная скатерть, серебряные приборы, гигантские позолоченные часы наполняли пространство комнаты мелодичным звоном. «Он действительно очень богат», — подумала Анна, присаживаясь к столу. «Но вкус Виктору все-таки изменяет. Все это несколько олиповато, никакого стиля. Хотя и платье, и ожерелье он выбрал идеально, тут лучше не бывает». В столовой на стенах также висело несколько больших живописных полотен. В ожидании Анна Владиславовна рассматривала их. Одна картина совершенно неприличного содержания. Фавн, припадающий сзади к обнаженной нимфе, но остальные просто портреты. Немолодая дама в тщательно ухоженном парике, одетая в тяжелое бархатное платье, привлекла внимание девушки. Черты на портрете показались ей знакомы. Анна попробовала припомнить и скоро сообразила, что никогда не видела этой женщины. Присмотрелась и вдруг поняла, что коли убрать хищное выражение и морщины, то лицо на холсте имеет схожие черты с нею самою. «Боже! Где я?» — спросила шепотом Анна, поворачиваясь в поисках служанки. Но девушка исчезла. В огромной столовой Анна Покровская была совершенно одна. Шум приближающихся голосов, шорох шагов, Скрипы и кашель, возникшие в одну секунду, немного напугали Анну Владиславовну, но куда сильнее ее напугал портрет. Она, не отрываясь, смотрела на него. Глаза женщины на портрете черные, чуть раскосые, просто завораживали Анну, а выписанные художником бриллианты сверкали на алом бархате, будто настоящие. «Бриллианты», — подумала Анна, и схватилась за грудь. Шум усилился, но девушка уже не обращала на него внимания.